Глава 52. Инесса. Просыпаюсь от ощущения приятной тяжести. Рука Вита перекинута через мою талию. Нога тоже находится под тяжестью. Бывший муж обхватил меня рукой и ногой, словно удерживая. Я спала в его объятиях. Мы оба спим без одежды. Часть одеяла запуталась в моих ногах. Вит полностью обнаженный. Его член, немного покачиваясь, упирается в мое бедро. Требовательная пульсация. Черт, какой ненасытный! Вчера мы всю ночь не спали, уходили на кратковременный перерыв и снова стремились друг к другу, восполняя пробелы. Вчера секс был более жарким и откровенным, чем всегда. Если это то, что прятал от меня вид, то он просто дурак. Мне все понравилось. Очень. Щеки горят от воспоминаний того, что я ему позволила, но я ни о чем не жалею. Я разглядываю спящее лицо Вита. Во сне он такой безмятежный, красивый, мирный. Проворачиваю в голове его слова, признания, просьбы. Понимаю, что откликаюсь на них. Не перестала любить. Скучала дико. Можно прожить и без любви. Можно засыхать от тоски за тысячи километров. Верно. Но сколько в этом истинного счастья? Судя по ярким пятнам света, пляшущим на стенах, уже довольно поздно. Я тянусь за телефоном по привычке. Под подушкой его нет. Разумеется, вчера нам было не до телефонов. Мой до сих пор где-то в клатче, наверное. Слышу мерную вибрацию, жужжание. Выбираюсь из-под руки Виталика и спускаю ноги на прохладный пол. Голова немного кружится. Я восстанавливаю равновесие, не спеша вскакивать. Жду, пока пройдет головокружение. Внезапно в поле зрения оказывается телефон Вита. Наверное, он выронил его из брюк, когда раздевался вчера. Вибрация исходит от этого телефона. На экране женское имя. Аня, квартира. Яркая аватарка девушки с подкачанными губами. Меня бьет током под дых. Сразу перестаю дышать. Аня, квартира, перестает звонить. Присылает СМС. Завтра в 7. Все в силе? Очень похоже, что Вит назначил встречу с этой Аней. Очевидно, у них есть квартира для свиданий. Может быть, есть не только эта Аня, но и другие. И каждая подписана так, чтобы не запутаться. Аня – квартира, Тоня – массаж, Жанна – тренировки. Имя и место, где они трахаются. Понятная схема для опытного ловеласа, и всегда можно объяснить это иначе, так? Не помню, где это услышала. В каком-то ролике на YouTube, кажется, вылезла в рекламе. У меня были заняты руки, я не стала переключать. Застываю, как айсберг. Кожа покрывается тонкой корочкой льда. Сердце тоже замедляется внутри грудной клетки, отстукивая медленнее. Остываю. Да, остываю. Пожалуй, это надо было увидеть своими глазами, чтобы убедиться. Такой, как вид, не изменится. Ему одной женщины мало. Быть с ним означает смириться, что его либидо хватает на кратковременные случки с кем-то на стороне. «Ин, ты чего так рано? Иди ко мне!» Звучит за спиной сонный голос Виталия. Он пододвигается и тянет меня к себе за талию, снова роняет на кровать. Мое место еще не остыло. Вид жарко прижимается сзади, целует плечи, рукой направляет, со стоном трется о моей складочке. «Ты даже не представляешь, сколько раз я представлял, как просыпаюсь и растягиваю тебя сонную!» Головка члена туго входит. «Хватит! Оставь другим тёлкам!» — шиплю, выставив локоть. Хватка Вита ослабевает. Я соскальзываю с его члена, неудовлетворённая, чувствующая пустоту внутри. «Ты о чём, мась?» «О твоих тёлках!» Взглядом ищу, чем бы прикрыться. Не найдя ничего, так и остаюсь обнаженной. Поднимаю телефон и бросаю его в Вита. Твоя шкура звонила и писала. Ответь, что сегодня в 7 все в силе. Вит смотрит на меня потемневшим взглядом. Желваки заходили на скулах. «Что?» «То, ответь!» Повышаю голос, всплеснув руками. «Давай, ответь же!» «Привсунул бывший, лапши навешал. Можешь и другим привсунуть. Успеешь вернуться, если у тебя билет...» «Нет, ей все-таки придется подождать немного. Но ты же Вит Головин, тебя можно и подождать». Он садится, разблокировав телефон, протягивает его мне. «Сама ответь. Аня, квартира – это риэлтор. Я отремонтировал старую квартиру и хотел ее продать. На!» – протягивает телефон. Диалог открыт. Он ничего бы не успел удалить при мне. Ничего бы не успел. «Смотри же!» – повышает голос. Вит листает диалог у меня на глазах. Там ничего криминального, ничего крамольного. Просто деловая переписка клиента с риэлтором. Я отшатываюсь и падаю в кресло. «Это просто риэлтор!» «Мась! Мася, прекрати себя накручивать! Нет у меня никого, кроме тебя!» Рухнув в кресло, я закрываю лицо ладонями, разрыдавшись. Вит опускается на ковер, обнимает, целует. Шепчет слова утешения, заверяет, что любит. «Я бы не сделал тебе больно снова. Я только с тобой». «Вот только я тебе не верю. Я очень хочу, но не могу тебе доверять. Прости». Слова, произнесенные срывающимся шепотом, обнажают суть проблемы. «Эта пропасть между нами будет всегда. Нам хорошо вместе, но я не могу. Не могу быть с человеком, в каждом шаге которого буду подозревать измены. Прости». «Ин, Мась, нужно больше времени. Давай. Давай сделаем это вместе. Будем расти. Вырастать из этих сомнений. Вместе». «Нет. Слишком. Нет, я не готова. Я ничего менять не хочу. Я не хочу вернуться ради какого-то призрачного шанса на твою верность и снова, снова разбиться». Вит не сдается. Не отпускает меня так просто. А я измучена внезапно вспыхнувшей ревностью. «Не хочу тебя мучить. И себя тоже. Спасибо за эту ночь, Вит, но дальше пути нет. Прости». Выскользнув из его объятий, я забираюсь в душ, умываюсь быстро. Мне нужно одеться и вернуться к себе, немного прийти в себя. Лишь бы не утопить себя воспоминаниями и болью. Вит все еще в номере. Разумеется, это же его номер. Здесь значительно посвежело, работает кондиционер. Даже завтрак расставлен на столе. «Я могу тебя попросить хотя бы остаться на завтрак. Дай мне 5 минут в душе, я быстро умоюсь и выйду к тебе». «Нет, я лучше сразу уйду. Так будет лучше». «Нет!» – внезапно рявкает Вит. «Так будет хуже. Если ты хочешь уйти, так и быть, уйдешь. Я даже провожу тебя за ручку и сам закажу такси, но дай мне эти гребаные 5 минут!» «Или что, ненавидишь меня так сильно? Противно? Презираешь?» «Нет, нет, нет же, я тебя люблю». «Тогда что тебе мешает остаться?» «Люблю, но не доверяю. Вот что. Не хочу изводить себя и тебя напрасными истериками или не совсем напрасными. Кто его знает, а? Даже если подозрения беспочвенны, рано или поздно тебя задолбает жена-истеричка». «Так». Торможу себя, понимая, что допустила оплошность. Вит тоже это замечает и усмехается. «Ты, как и я, не думаешь, что брак распался. Ты не считаешь себя разведенной в глубине души. Может быть, мы связаны чем-то посерьезнее, чем штампы, а? Останься, Инесс. Я тебе доверяю. Верю, что останешься. Ты же моя смелая, отчаянная девочка. Ты рискнешь», — заглядывает в глаза. «Я рискну?»